то, что у этого человека будет имтихан на судный день. То есть в судный день у этого человека будет имтихан, и Всевышний Аллах всего испытает. Аллаху алим, то есть уже каким образом это будет имтихан, то есть нахну гайр мукаллафина бидзалик. То есть ответ достаточно, нет? Или что-то, то есть еще нужно разъяснить? Я думаю, что суть вообще ответа как бы к вопросу, я думаю, что не был. Если я не знаю, как бы другие братья. То есть я сделал хуляса того, каким образом, то есть на том понимании, на котором я вот, слов Ибн Каима. Я скажу, что ты сказал, что понимание слов Ибн Каима есть разногласия. Вот это я помню, что, как бы ты сказал. А что касается, когда ты утверждаешь какой-то. Подожди, то есть я не сказал то, что в понимании слов, в ответе слов Ибн Каима есть разногласия. Я сказал то, что есть, то есть то, что среди нас может быть разногласие в понимании слов Ибн Каима. Почему? Потому что Ибн Каим будет Ибн Тайми и привел пример. Я как раз таки хотел вот этот момент, то, что ты сказал, что может быть разногласие. Но когда мы разговариваем со словами или с контекстом, или с предложением арабского языка, да. мы не имеем отношения с талисманами, который имеет на что-то как бы непонятное слово. Арабский язык понятный, да, язык. Да, то есть он вот, ясный. Да, ясный. Но тем не менее. И поэтому как бы я не отрицаю, что может быть разногласие в понимании. Ну, я как раз таки вопрос был в чем? Вопрос был в том, чтобы вот твоему пониманию приведи подтверждение. Или как уточни, что ты имеешь в виду. Ну, вот уточни. Это был мой вопрос. Уточнил то, что ты сказал, что я оттуда понимаю, что самостоятельность. А я просто сказал, если ты так понимаешь, получается вот так. А ты не ответил на то, что экзамен, который происходит. Получается как получается? Получается, что доказательство пророков меньше, чем доказательство. Не получается, почему? Потому что сарахатан ибн Каим говорит, что вот здесь как раз таки. Лам якун фи муджарради рисалати худжатун алейхим. Вот муджарраду рисалати, то есть муджарраду рисалати бидуни акла а бидуни фитра. Сахих? Нет, это неправильно. Можно я поговорю еще, а потом еще? Там как бы время, которое я отметил. Пять минут прошел, и как я сказал изначально, этот вопрос, этот время я отдал как бы свыше того указанного времени. Потому что меньше было осталось, когда мы отсюда ушли, времени не 5 минут осталось, меньше осталось. И поэтому переходит к тебе, иншаллах та'ала. Так я считаю, что я не знаю, как бы, что я считаю, что они поняли мой вопрос. Я думаю, что это был довольно ясный вопрос. Что я понял, то есть если что мне. Иншаллах та'ала, как бы, я думаю, что это вопрос как бы будет отвечен. Хоть в следующий раз. Через какое-то то есть это. Можно мы начинаем? Можно чего? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. В течение всех этих двух встреч, скажем так, я не делал никаких как бы громких заявлений, и самое большее, что мог сказать в отношении брата Абу-Ханифа, то, что он ошибается. Но сейчас, думаю, как научная ответственность от меня требует сказать, что он очень мало понимает. Я делаю замечание, брат. Я изначально как сказал, что вот эта вещь, не границы не проходит в этом это вопросе. Это мои. Я сказал, когда в конце этой встречи я обещаю вам, что каждый из вас выскажет то, что он думает про своего друга. В ходе спора я прошу вас, братья, оставить как бы свои мнения о своего друга. Я дам вам возможности обоим, я говорю в конце встречи, сказать то, что он думает о своего друга. А надеюсь, что как и в ходе разговора у нас как бы от вопроса мы не будем отделяться к личному. И с моей стороны это уже больше не будет повторяться, иншаллах, в процессе. Что касается того, что упомянул брат Абу-Ханиф относительно того, что имам Табари или почему, допустим, привожу каких-то других ученых, то быстро, иншаллах, полминуты скажу, какие бывают виды доказательства. Шейх Ислам ибн Таймия, он сказал в своей книге «Сафадия», то, что есть вещи, которые тузкару ли этимат, то есть есть далили, которые упоминаются для того, чтобы на них опираться. А есть далили, которые упоминаются для подкрепления. Есть далили, которые упоминаются, потому что в них нет ничего неправильного. И поэтому, когда упоминается, например, мнение, например, Суюти или мнение Ибн Араби, имама Ибн Араби, Ибн Хаджир, Ибн Ауи, это известно во всех книгах. То есть любую книгу взять, все равно оправдывает по невежеству или не оправдывает. вопросов куфра, вопросов такфира, это уже настолько известно среди требующих знаний и ученых, то, что упоминаются все эти известные ученые. Вот они, может быть, где-то в чем-то ошиблись. То есть не упоминаются только слова его в том, где он действительно, его ошибка имеет прямую связь с этим вопросом. Это уже называется таблиц или подобное. Поэтому, то есть упоминание всех того, кто упомянул имам Шатыби и другие, то есть там, о чем говорилось, это о вещах, которых нет вообще разногласий. И поэтому как бы нет нужды об этом много говорить. В то время как то, что касалось имама Табири, рахимаху, там была прямая связь с некоторыми вопросами, о которых мы говорили. Да. Вернусь все-таки к нашему диалогу с Абу Ханифой, чтобы прочитать. То есть в конце концов, к чему мы пришли, то, что мнение брата Абу Ханифа сошлось к тому, что если мы нашли такого живым, то есть мушрика, который совершил, то обязан до него донести, если он отказался, то мушрик со всем вытекающим оттуда посредством. Человек, который попал в ширк, он мушрик, отталкивается от шариатских текстов, Корана, Сунны и Джма и со стороны языка. Абу Ханиф на это мнение ученых. То есть в этом и этот текст был согласован, и я думаю, да. То есть этот текст, каждое слово это было согласовано. То есть никакого упоминания фитри, мисака и так далее. Брат Абу Ханиф говорит, мы не говорим об ахкамах ридда. Также он говорит, такфир не может быть, кроме как на основе шариата. Разум не может понять ни одного хукма. Мы говорим о теме узр биль-джахль. Сейчас я хочу вспомнить то, с чего мы начинали. У нас махаль миза, в чем мы противоречим? Мы противоречим в том состоянии, когда у человека есть утвержден ислам, он совершает что-то из ширка, и потом, если он в действительности невежествен, то мнение, которое я придерживаюсь, он продолжает быть мусульманином, отписанным быть исламом. Мнение, которое придерживается Абу Ханиф, он перестает быть отписанным исламом, то есть он становится муртад, он становится кафир, он становится мушрик, то есть он становится описан новым описанием, которое является причиной для распространения следующих ахкам, это то, что называется ахкам муртад. Потому что эти ахкамы, они не могут иметь место, кроме как при наличии шариатского описания. Это однозначно. Если вернуться, я не знаю, куда угодно вернуться, определение такфир, как лингвистическое, так и шариатское, это нисбату аль-муслим или аль-куфр. Отношение мусульманина к куфру. То есть, когда посланник Саула Королевского манкали или ахиин, антакафир, он запретил что? Или о чем идет речь? О такфире. То есть, когда кто-то скажет своему брату, ты кафир, он сделал что? Делать такфир. Что за этим следует из ахкама, это другой вопрос. То есть такфир в основе своей это отнести человека, который был описан исламом, к куфру или ширку. То есть он становится муртад. Это настолько известно, что об этом даже не стоит говорить. Поэтому брат Абу Ханиф говорит, что мы не говорим о ахкаме ридда, не говорим о ахкаме такфира. А тогда о чем мы все это время говорим? И говорит, что такфир не познается, кроме как на шариатском основании, нет вхождения акля и так далее, все тех, которые слова были сказаны. У меня единственный вопрос. Когда я скажу мусульманину антакафир, это является такфир? Абу Ханиф. Отвечать будет? Слышишь меня? Это является такфир? Когда ты мусульманин антакафир? Да. Да. Он познается на основе разума или познается на основе. То есть это утверждается на основе шариата. Абрам, я уже много раз об этом говорил. Нет, в том-то и дело, ты говоришь, ты противоречишь. Нет, это не познается. Ладно, хорошо, это не познается разумом. Тогда о чем мы говорим, когда мы говорим о фитре и мисаке? О чем мы говорим, когда мы говорим, что это худжа? О чем мы говорим? О чем мы говорим все это время? Потом, что касается худжа и мисаке. Абу Ханиф в самом начале упоминал, говорил, что фитра и мисак, то есть упоминал, что это две вещи, которые одна следует из другой, и сказал, что это слова Ибн-Таймия, фитра и мисак и так далее. Потом, чуть дальше он сказал, то есть недавно совсем сказал, что в мисаке оказывается есть разногласия, это худжа и не худжа. И остановится на том, что это всего лишь фитра. В то время как мисак установлен, то есть мисак упомянут в кораническом аяте, что это худжа, А фитра не упомянуто слово в отношении него худжа вообще. То есть упомянуто просто, что это хули маулюды, каждый то есть новорожденный рождается на... То есть это итираб шадид джидан ва танакут. Я не закончил еще. Потом самое удивительное, то, что он приводит хадис, где сказано... Хадис, который передает Анас и другие, что будь, что Всевышний Аллах скажет в судный день самому легкому из наказаний из людей огня. Если бы у тебя было все, что на этой земле, ты бы искупил бы себя от этого наказания? Он бы сказал бы да. Он сказал, я у тебя попросил легче, чем этого. Когда ты был в сульбе Адам, когда ты был в спине твоего отца. Однако ты все равно совершил ширк и совершил ширк. Брат Абу Ханиф говорит, что Всевышний «Ихтаджи алейхи биль митак». «Ихтаджи алейхи биль митак». То есть он аргументировал, им это его точно слова, «Ихтаджи алейхи биль митак». То он аргументировал Всевышний Аллах по отношению к этому человеку митаком. Потом недавно он также говорил, то есть недавно опять же тоже сказал, что митак, есть разногласия, худжа это или не худжа. Ограничимся на том, в чем нет разногласия. Это фитра. Потом он говорит, что он придерживается мнения мамы ибн Таймии о том, что будет имтихан, будет испытание. Так чем он вообще тогда аргументирует? То есть о чем вообще тогда идет речь? Если этот человек по хадису сразу попадает в огонь по причине того, что митак, в котором есть разногласия, является аргументом, о чем мы вообще тогда говорим? О чем мы говорим все это время, когда говорим о фитре митак? Это далили акли или далили акли? Мы все равно возвращаемся опять же туда, как человек, у которого, чем человек, у которого был утвержден ислам, чем он вышел из ислама, чем ему был сделан такфир. Поэтому я даже не знаю, то есть дальше, честно говоря, что говорить, это, то есть, я не гай, это танакут, улитираб. И у меня время еще есть? Есть. Сколько? Семь минут. Ибн Таймия в Дар аль-Таарут много говорит о вопросе фитра. И приводит такой вопрос. Если у человека, например, родители христиане, иудеи, да? И он умер, я извиняюсь, умерли его родители. То есть оба родителя умерли. И он еще не достиг совершеннолетия. Разногласия среди людей, ученых. Одна ривайт имама Ахмада говорит о том, что этот ребенка, то есть у него утверждаются ахкамы ислама, отталкиваясь от того, что он рожден на фитре. Знаешь? Шейх Ислам ибн Тайми говорит, вот. «Валя низа абайна муслимин, ана лауляды куфар лахия ма абайхим, лакин таназа'у фиттиф аляди мата абавахум авахадахума, аль юхкам аляху би ислам». То есть нет разногласия, что дети кафиров следуют за своими отцами в внешних ахкамах. Однако разногласие, если один из них умер, или оба они умерли до того, как этот человек дошел до совершеннолетия. Утверждается ли их ислам в отношении него или нет? Риваят имам Ахмада, одна, она уехкам би исламе. То есть утверждается, что ислам, отталкиваясь от слов Всевышнего Аллаха, что, то есть от слова посланника саллаллаху алейхи ва саллям, фабулах бихауидани хаунасрани аумаджисань, фаидамата богу бакалил фитр. То есть если у него умер родитель, то он остался на фитре на чем? На исламе. Значит, у него утверждается ахкам ислам. Варивай ухра какаули джунгур. И на гуля яхкам бил ислам. Другая ривая какаули джунгур, то, что не утверждается в отношении его ислам. То есть он продолжает быть кем? Кафиром. Ухада каули его салаф. Это является правильным мнением. Бальгу иджма кадимум минассалиф уль халиф. Это иджма от поздних и более ранних ученых. Бальгу атабит бисунна летиляра райба фигем. Потом он говорит про хадис фитр. Уль-хадис лям яксуд баяни хадил ахкам, яни ахкам куфру иман. Ва инма кусида ма улида алейхи мин аль-фитра. Ва ида кыля иннаху улида аль-фитрат ил-ислам ал-хулика ханифа нахму далика фарисам мураду аннаху хина яхруджу мин батни уми яалиму хада дин ва юридуху. То есть если он родился мусульман, то есть говорится, что он родился единобожниками, родился на фитрат ил-ислам, то это не значит, что он знает шариат. Значит, одним словом, то есть того, что было достаточно, то, что было приведено, то есть было достаточно так, из того, что фитра не устанавливает никаких ахкамов шариатских. Поэтому я даже не знаю, честно говоря, то есть можно, значит, можно, я могу продолжить, то есть в следующий раз могу продолжить приводить словами Мукаима, то есть в отношении Ибн Таймии, что, что говорится под фитрой, что он там подразумевает и так далее. Но, честно говоря, я остановился в этом, почему? Потому что Абу-Ханиф должен прояснить свое, что, что он, то есть такфир для него, что означает такфир вообще? Какой тариф у такфир? Тариф, просто тариф. Что означает такфир? И какое он отношение к нашему вопросу? Если есть такфир, то есть называть какого-то человека мушри кафир, то чем он был установлен в нашем случае? То есть поздно его мнение, там нету ни фитра, ни так. Не знаю сейчас, какое у него будет новое мнение. То, что относительно этого последнего, как бы, можно сказать, что разрыва, который происходит здесь, в этом дискуссии, после того, как она длилась два дня, можно сказать, я хочу отметить, что мои слова, как бы инициатором этой встречи был я. И я лучше всех знаю, на основе какого вопроса мы собрались. В первую очередь. И вторую очередь свидетелем этого является заявление, которое я сделал до начала этого. Везде упоминалось, что я задаю как вопрос присутствующим. И каждый раз, когда я даю прерыв или перерыв и начинаю заново, я говорю о чем, что, какой тема мы продолжаем. Каждый раз, как я помню, я сказал, обвинение в вероотступничество. Обвинение в вероотступничество. И это то, что переводится в дословном форме от слова как говорить, да. Или как ты? Аль-хукму бир-ридда. Аль-хукму бир-ридда. И само как бы, даже если скажу еще раз, когда я передал тоже Абу Ханифе нашу встречу, я сказал что? Я сказал каждый раз такфир в общем форме. То есть не то, что конкретизировать ее фитра или какой-то вопрос, или удр биль-джахль, или что-то. В общем форме вопрос такфир, я сказал. Более того, до встречи, то, что я объявил об этом в Фейсбуке, тоже я написал, что обвинение вероотступничества, я написал такфир. И один из тех комментариев, которые написали, написали тут, что имеется в виду удр биль-джахль, будет обсуждать. Я ему комментарий написал, сказал, удр биль-джахль это одна из вопросов, связанных с такфиром. А то, что здесь имеется в виду, в общем форме такфир. И каждый раз я повторял то же самое. В конце сказать, что мы как бы о такфир не разговариваем, это является, конечно, неясность для меня в первую очередь. И получается, что все эти основы, которые мы положили, все эти основы, которые мы положили, эти положены не к месту получится. Если мы скажем сегодня, вот в настоящее время, после того, как мы сидели, может быть, 10 часов, или даже больше, чем 10 часов сидели, и потом скажем, что мы разговариваем не о такфире, разговариваем о чем-то другом деле. Как бы, это является, конечно, неясно, в первую очередь, для меня, и я думаю, что для всех посетителей тоже это является... Неясность. Я, когда я разговариваю, я хочу, как бы, чтобы меня не перебивали. Вот. И вот, как бы, я задам вопрос сидящим людям, когда я объявлял о встрече, или когда я написал то, что я написал, остаются записаны, я могу ее просто открывать в Facebook, показать тут, тоже, как бы, то, что я написал в Facebook. Было в этом неясность, о каком вопросе мы собираемся обсуждать? Я задаю как вопрос, кто сможет, как может, поднимет руку, кто не согласен, что вопрос был вопрос обвинения в вероотступничестве. Для меня удивительно является, что как мы не разговариваем об обвинении в вероотступничестве. Это выражение для меня является непонятным. Если кто-то не согласен со мной в этом вопросе, пусть поднимет руку, это мне достаточно. То есть Абу Ханиф поднимает руку и Абу Дауд тоже поднимает руку. Есть еще кто, как бы, поднимает руки. Ты тоже поднимаешь руки. До тебя как дошло? Я признал позже, вообще признал. Я признал. Будет разговор вообще только. Ну, аль-мухим. Мне тоже так передали, но от тебя я такого не слышал. И я тебя такого не слышал, и не читал, и не видел. Я имею в виду, что у вас начало первого дня, я хотел успокоить. Я не спорю в этом, я не спорю в этом. Такфир атакуется, то есть это в общем лапсус, сначала такфир и так далее. Я попрошу спокойствия. Я конкретизирую еще раз мой вопрос. Вы мне не расскажите, что вам другие люди сказали. Сухих? Да. Вы мне скажите то, что я сказал. И от кого... который я сказал, что я передаю. Например, я до тебя когда передал до тебя, а как? Передали до тебя как? Потому что, как ты знаешь, через кого я передал до тебя вопрос. Более того, я ему уточнял и сказал тоже, что вопрос будет такфир в общем форме, а не то, что просто Радр Бильджах Маса. Сухих? И даже сказал с ее теоретической стороны и практической стороны. Можно я отвечу? Можно отвечать. Я просто попрошу, чтобы вкратце она была ответ, потому что как бы. Да. То есть ответ будет вкратце, во-первых, скажем так, если быть откровенно с организаторами, то есть я договорился в вопросе Озрик Джагар. То есть и Мас-эля Такфир, она следует за этим вопросом. А почему? Потому что отталкиваясь от этого вопроса, то есть в основе своей Озрик Джагар Фишир, то есть из последствий этого вопроса это ахкам. Это кфиры. То есть, и во-первых, во-вторых, то, что ты объявлял, мы об этом не знали. Нет, то, что ты объявлял. Мы не пользуемся ни фейсбуками, ни. Нет, то есть мы от тебя. Ладно, я попрошу тебя, я конкретный вопрос задавал, отвечай мне на конкретный вопрос. Я конкретный? Я не рассказываю, не спрашивал вопрос, что я написал в Фейсбуке, тебе не задал такой вопрос. Я к тебе передал. Ты обратился ко всем присутствующим? Нет, я к тебе. Когда вопрос касался тебя, я сказал, что? Я сказал, тот человек, который передал к тебе мою просьбу насчет этой дискуссии, передал тебе такфир или передал тебе Радр Бильджах? Вот это вопрос. Я не помню, каким. То есть ты требуешь от меня, чтобы я передал именно то выражение, которое мне сказал. В общем, масаль была Радр Бильджах и такфир и все, что этого связано. То есть у тебя на сайте есть сказать. То есть спросили, вы сейчас пытаетесь меня говорить и сказал о такфире мушриков. Разве не так? Просто это вопрос убери немножко, как, потому что вопрос конкретно стоит насчет. Чего вообще этот вопрос поставлен? То есть о чем вообще Озер Гаджара? То есть сейчас всех мусульман интересует, фитр это худжа, мустакиль или гайр мустакиль сама по себе. То есть вот эти мабахит или аклия, или каремия, это же все понятно. Либо ты отвечаешь на те вопросы, которые были поставлены. Я попрошу шариатский хукм. Или это хукм или акль. Вот и все вращается. Это шариатский хукм. Такфир это шариатский хукм. Я попрошу спокойствия. От братья я попрошу спокойствия. Если кто-то не помнит, что я сказал тому человеку, который передал Абу Ханифу, я помню, что я ему сказал. Так же, как я помню, что я сказал Абдуи тоже. Я для того, чтобы сказать ему, именно пошел в Каир и сидел с ним, сказал, что я тебе сказал? Что будет идти вопрос о такфире. И в каком вопрос... форме? В форме теоретической и практической. Я это отметил. Да. Вот то же самое я сказал, и то, что я точно помню, тому человеку, который передал Абу Ханифу. Ну, к сожалению, вот. Мысли... Абу Ханифу говорит, я не помню, что он мне сказал. И более того, потом говорит, но он сказал так общим, что Радр Бильджахр и такфир. И такфир. Он в настоящем времени это сказал. А можно я скажу? Нет, брат. Ладно. То есть ты можешь продолжать сейчас обсуждать меня таким образом, что я не могу ответить. То есть все прекрасно понимают, что сейчас происходит. То есть Абу Ханиф должен сейчас остаться крайним вот в этой форме. То есть ты сейчас разговариваешь, сахих? Да. Я тебе дам возможность отвечать. Почему? Я 2 дня прослушивал обоих. И если я прямо скажу, иногда я еле и как потерпел. Прислушиваться. Потому что, в общем, даже, может быть, из моего характера тоже, что я особо не люблю слушаться. Может быть. Но в любом случае я потерпел. Потерпел 2 дня. Прошло, может быть, 15 часов. Сахих. Тоже, если собрать все мои слова, может быть, получится максимум 1 час. Может быть. Но вот сейчас я попрошу, чтобы прислушиваться ко мне в маленьком вопросе, который исходило только от меня. Потому что я лучше всех знаю, как оно исходило. Сейчас не спорьте между собой, как я объявил вопрос. Потому что это не возвращается ни к Абдуле и ни к Абу Ханифу. Оно возвращается ко мне в первую очередь. Я приводил определенные доказательства, которые я здесь сказал уже, как я объявил вопрос. То, что касательно Абу Ханифы не смотрит Facebook, я не пользуюсь этим, это меня не касается. Однако, я не объявил этот вопрос, когда объявил по Фейсбуку только. И более того, я в Фейсбуке это написал после того, как договаривался. Иногда я, иначе я не смогу написать, что будет такая встреча. Сахих. Я это написал после того, как договаривался. А договаривался я каким образом? Как Абдулла Мадаванский мне сказал, и он признался. А то, что Абу Ханифа, я признаю, что я не встретился с ним. А передал ему, как этот, объявление про этой встречи через того человека, которого доверяет и он, и я. Согласны с этим? Да. И вот. И когда я сказал то, что я сказал, я за это отвечаю. А то, что он сказал Абу Ханифу, за это отвечает только Абу Ханиф и он сам. Сахих? Я не могу узнать, что он ему сказал. Абу Ханиф здесь говорит, что я не помню, что он сказал, он как бы разговаривал про Вадрубель Джагла и Такфир. Даже если посмотреть таким образом, Абу Ханиф знает, что речь будет произойдена, как бы зайти про Такфир. Конечно, знал. Конечно, знал. Вот. То, что он сейчас тоже говорит. Иначе, значит, вопрос решен. Почему? Потому что зачем тогда сказать, что мы не разговариваем о Такфире, а разговариваем про Вадрубель Джагла? Это, я думаю, что не к месту будет в таком форме. И более того, к тем людям, которые здесь сидят, я не понимаю, например, почему. Вот, и когда добавились, например, руки поднялись, я признаю, что поднялись. Как бы некоторые руки поднялись, скажем, хотя большинство не поднимали руки. И согласны с моим представлением, которое я сделал для этого вопроса. Сахих? Да. Я объявил, когда объявил, что будет вопрос обвинений в вероотступничестве. А Узрубель Джаль, оно является одна из вопросов, связанных с вопросом вероотступничества. Так же, как связан с этим вопросом Узрубель Тауиль. Так же, как связан с этим вопросом Узрубель Шубха, про которого мы даже, может быть, не разговаривали здесь. Сахих. Сахих. Да, причина Джагля может быть Шубха, может быть Тауиль. То есть мы об этом не говорили. Даже. Ну, мы как бы порядок устанавливать не сможем таким образом. Мы можем разделить между Шубхой и Джаглем тоже. Как это как бы ко мне не относится. Вот. И поэтому как бы я как бы не знаю что, в настоящее время, что как бы делать, у нас как бы довольно много времени прошло, и я могу завершить эту встречу. Как бы у меня есть несколько вариантов. Первый вариант, это, конечно, возвращается к согласию обоих сторон в первую очередь. Первый вариант является, что с этого момента, и так же до этого тоже это было понятно, особенно после первого моего выступления, я сказал тут конкретно, что будет обвинение в вероотступничестве. Если они скажут, мы когда объявили, не знали, если кто-то говорит, когда я разговаривал, стоял перед всеми, все знали. Да. Не скажи тогда через два дня, или через того, как два дня посидели, поговорили, сказать, что как бы я думаю, что вопрос по Азербайджану, а не такфир. Вот. И поэтому, как бы, что я хочу сказать, у нас есть как бы несколько вариантов, которые как бы мы сможем, на основе которого завершать эту встречу. В первую очередь, на этом завершать эту встречу. Я дам слово Абдулы, определенное засеканное время, может быть 10 минут, чтобы он высказал свое слово относительно Абу Ханифи и относительно этой встречи. В целом форме я говорю, как оно проходило и что, какую оценку он дает этой встрече. Такое же слово дает я могу Абу Ханифи тоже, и потом они тоже потерпят мое слово тоже в этих же вопросах, что я скажу. Это первое. Второе. Я могу завершить этот вопрос, как мне с этого момента в любом случае понятно. И не скажи, что я не подготовлен к теме, как бы, или я не знаю доказательств, потому что я до сих пор не читал. Я могу понимать, что не подготовлен, это как бы более понятная речь. Но не скажи, что не знаю доказательств, потому что этот вопрос столько бушевало, и в конце скажешь, что пока не знаю доказательств, изучать буду их, это неверно будет уже. Почему? Потому что столько разговоров, стольких разговоров. Имма антаскуту, имма антакула хайран. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Куль хайран ау исмут». Скажи хорошее или молчите, не говорите ничего, то, что не знаешь, если у тебя нет до сих пор доказательств. Вот. Это является вторая вариант. Продолжим спор, если согласны, конечно. Продолжим спор на основе того, что сейчас выяснено, все основы. Вот. А третий вариант у меня как бы нету другого варианта. Вот эти вещи, как бы то, что я предлагаю вам, и обе как возвращаются к вашей согласию и довольству. и как бы возвращается к вопросу сейчас не к посетителям, а возвращается к обоим человекам. Выбирайте хоть как бы любой из этих вопросов. А ду спрашиваю в первую очередь. Какой из них выбирает? Ну, без сомнения, то есть причина вообще моего нахождения здесь, почему я согласился, потому что я пришел говорить о той точке разногласия, которая была озвучена в самом начале. Поэтому, то есть точка разногласия человеку, у которого был ислам, потом он попал в тот или иной движ-ширк, мы даже, в принципе, не говорили о различных видах, мы еще не дошли до этого. То есть, в общем, мы пока говорили все время кулият, обобщенные вещи, даже в тафасир мы так и не дошли. Человек, который был описан исламом, шариатским описанием, потом попал в одно из состояний ширка, которое установлено в шариате, что ширк. Абу Ханиф говорит, что он перестает быть мусульманином, становится описанным другим новым шариатским описанием, а это ширк. Я говорю, что нет. То есть после того, как мы поговорили, оказалось, что... То есть если он признает, что такфир, имеется в виду отношение мусульманина к ширку или куфру, это является шариатским хукмом, то тогда упоминание вот этого фитры, акли и так далее, но как уже было им самим сказано и доказано для этого, что адиму такфир, оно не влияет на хукм. Это может быть, можно рассматривать этот вопрос отдельно, то есть вопрос фитры, акля, что сказали ученые, какая аргументация, там, кто что сказал, кто как это понимает, это будет уже вопрос отдельный от нашего вопроса абсолютно. Если же он утверждает, что в данном случае фитры и акли сделали такфир, то есть то, что требует фитры и акли, сделали такфир этому человеку, то это мазгаб муътазили без сомнения. Поэтому одно из двух, либо он говорит о том, что фитры и акли в данном случае не является причиной ухождения первоначального состояния этого человека, это ислам, и переходит к каким-то другим доказательствам, которые у него есть. Иджма, например, если у него есть в этом вопросе как исключение, и так далее. Если честно сказать, то, что как мой вопрос, или как бы я неправильно выразил, я думаю, что ты не ответил. Это часть. Однако, в общем, то есть, честно говоря, то, что для меня стало ясно, я и вчера, то есть я не был вообще склонен к тому, чтобы разговаривать второй раз, потому что вчерашняя встреча на меня произвела очень негативные обстоятельства. Я, честно говоря, ожидал, что наш диспут будет намного выше уровня. Намного выше уровня. То есть мы иногда сталкивались с такими вещи, которые, честно говоря, для меня были сложны. То есть я вижу в процессе нашего общения, что Абу Ханиф мало, то есть он взял какие-то внешние смыслы, однако он глубоко не понял этот вопрос. И поэтому он несколько раз приводит, несколько раз после того, даже когда обратили его внимание, он приводит доказательства, которые не являются вообще для него доказательством, которые он нуждается также ответить. И не совсем отдает отчет, что он вообще приводит. То есть со стороны, то есть манхадж аль-ильми, честно говоря, это мое, то есть заявление, я ответственный за это, потому что он очень слабый человек в этом вопросе однозначно. И поэтому одна из причин была то, что я вчера не хотел вообще продолжать разговор, потому что мне тяжело было. То есть тяжело разговаривать с человеком, который не понимает вещи, о которых он сам говорит. И поэтому, то есть наш сейчас разговор просто зашел в тупик. Все, что было сказано, не за два дня, это уже говорится три или два года. Иджма, акль, фитра, иджма, акль, фитра, тахсин, ва такбих, или акль. И в конце вот это мы к тому, что пришли, ничего. То есть за всем этим, за всем тем, что произошло, столько фитны, столько мусульман там начали говорить о том, что а кто отрицает ангелов, Всевышний Аллах же взял у них, то есть Адам, алейхиссалам, Адам же видел ангелов, не видел. То есть такие вещи. Столько мусульман попали в заблуждение, без сомнения. Я не говорю, что Абу Ханиф призывал к этому. Однако они не поняли эти правильные слова, его иклякат, обобщенные вещи, в которых нету тахрира, нету точного утверждения. Только потому, что некоторые современные ученые сказали, это все, этого достаточно. То есть таких больших вопросов достаточно одной или двух книг современных ученых. Кто бы ни написал аргументацию, это неправильно. Это была причина большого заблуждения среди мусульман. Такфир, он устанавливается шариатским доказательством. Это в общем. Если дошел, все. Мог узнать, не узнал, ответственный. Не узнал, ответственный. Не мог узнать в действительности, не ответственный. Это в общем. Татбика, как сказал шейх Усамин, это уже, то есть, практика. В отношении отдельной личности, фулян, дошел, не дошел. Это уже вопрос практики. Поэтому, честно говоря, наша дискуссия, я думаю, зашла в тупик. Не то, что в тупик, она, в принципе, закончилась. И поэтому я даже не знаю, о чем дальше говорить. Это означает, что как-то ты выбираешь, как-то выбор того, чтобы завершить дискуссию. Одну встречу закончить. Вот, это первое. Второе уже как бы то, что я обещал, как бы, что каждый из вас выскажет насчет этой встречи, насчет своего друга тоже. Ты уже высказал. И поэтому, как бы, твое слово, я думаю, что завершен на этом. И остается один вещь, что тебе зададут вопрос, как я сказал, как бы я представил возможность этим братьям, которые присутствовали со стороны брата Абу Ханифы. Они могут тебе задавать один вопрос, или как один человек сможет вопрос задавать, если она состоит из разных частей, ну, допрашивать то, что называется, как в правильном форме, тебе, иншаллах, это я буду делать после того, как Абу Ханиф тоже выскажет свое слово, как я обещал. И тоже, как бы, я даю 10 минут Абу Ханиф тоже, как бы, высказать то, что он думает про своего друга, а также, как бы, про этой встречи тоже. И было ли сделан с моей стороны, как меня обвинили некоторые как бы, люди, которые даже не понимают суть этой встречи. Было ли как бы, с моей стороны относительно него какая-то несправедливость? Я в Аллахе скажу, что то, что как бы таамудан, я ничего не сделал. Я сделал каждую вещь, я так же как останавливал, где надо было останавливать Абдуллу, останавливал таким образом Абу Ханиф тоже. Я как бы потом сам тоже расскажу то, что как бы я думаю в этом вопросе. Я оставлю без комментариев выражения и слова и то, каким образом предоставилась картина Абдулла молдавскому, да, почему? Потому что, то есть, я думаю, это понятно для тех, кто понимает, для тех, кто понимает. То есть то, что касается то есть моего мнения относительно встречи, то есть относительно присутствующих братьев, то есть относительно Абдулла Тумчицкого, у меня нет никаких претензий к Абдулла Тумчицкому, так как я не видел от него никакой несправедливости по отношению ко мне. То есть, и также я очень благодарен то есть, многим присутствующим братьям детства, с которыми я познакомился, которые очень тепло и хорошо ко мне относились. То есть, братья, от которых я встретил много хайра, то есть я очень благодарен им, то есть многих имена из них я не знаю, то есть которые много сделали ихсан мне за эту встречу, и очень тепло то есть, и хорошо относились, то есть я очень благодарен вам, в частности, четверым. То есть и прошу Всевышнего и могучего Аллаха, чтобы он возместил вам то есть за тот хайр, то есть который ко мне относились, и я то есть ручаюсь, то есть отвечаю перед Аллахом, если вдруг от меня вдруг, да, скажем так, то есть понадобится какая-то помощь по отношению к вам, то есть вы можете обращаться ко мне за любую помощь, то есть если я буду в состоянии это сделать, то есть в любое время суток, то есть я по мере своей возможности, то есть с искренним сердцем сделаю то, что в моих силах, то есть, а также в частности благодарен обратно не буду называть имя, чтобы лишний раз, да, то есть также за очень хорошее отношение ко мне, да, то есть и многое понял здесь, то есть многие выводы, то есть, точнее сказать, утвердился, то есть в некоторых выводах, то есть, которые были сделаны мною до этого, и по милости Аллаха, альхамдулиллях, то есть восхваляю и благодарю Всевышнего Аллаха, то есть и я прекрасно понимаю то, что слова, то есть это то, чем можно манипулировать, то есть, или управлять, или так далее. То есть, да, и я не буду, то есть, и воздержусь от того, чтобы говорить, то есть, каким-то образом, то есть, что я понимаю, что я не понимаю. Всевышний Аллах, то есть, он тот, который возвышает, то есть, он тот, который унижает. То есть, рабы друг друга не могут унижать, то есть, не могут возвышать. То есть, я клянусь Аллахом, то, что я хочу для вас только хайра, и надеюсь, что в будущем каждый из нас, если вдруг ошибся в чем-то, то есть, и понятное дело, что каждый человек, он склонен, то есть, он не пророк, то есть, к тому, чтобы неправильно что-то сказать или выразить мысль, или так далее. То есть, я клянусь Аллахом, то, что не держу ни зла, ни несправедливости ни к одному присутствующему здесь. То есть, и также еще одну благодарность, то есть, скажем так, если можно, то есть, к Абдулла Атумтинскому за то, что он вывел из своего времени на это все, то есть несмотря на то, что он занят, то есть у него свои какие-то семейные проблемы, то есть учеба и так далее, и то есть я захотел таким образом, то есть он, я знаю то, что он не хотел этим, кроме как выявить истину и убрать эту фитну, которая происходит среди мусульман. Я свидетельствую то, что я не увидел от него никакого зульма по отношению ко мне. То есть, по крайней мере, то есть я этого не увидел, то есть и думаю, что не увижу. И я думаю, на этом мы закончим нашу встречу, как это очевидно. То есть каждый займется своим делом, а потом, то есть кто здесь что понимает, а кто здесь что не понимает. То есть я думаю, это будет понятно тем, кто не понимает. А если кто-то не понимает, то есть мы друг за друга не будем спрошены. Единственное, что, то есть каждый из нас будет отвечать за свой язык. То есть если кто-то на кого-то что-то наговорил осознанным умышленным образом, то что не соответствует действительности, поэтому, то есть альхамдулиллах, то есть на этом наша встреча закончится. То есть каждый из нас будет продолжать свою жизнь, то есть таким образом, как он жил, то есть с теми убеждениями, то есть с тем подходом, всем менеджером учебы. То есть единственное, что для всех искренне советую, каждый из нас должен пройти попросить у Всевышнего и могучего Аллаха понимание в религии. Каждый из нас, то есть тот, кто связан с требованием знаний, усердно должен его требовать, не жалеть свое имущество и здоровье на этом. То есть я прошу Всевышнего и могучего Аллаха, чтобы воздал нам всем за наши намерения, то есть, так как он знает, что у нас в сердцах. И то есть если из нас кто-то где-то ошибся, то есть выложившись и желая хайра, Всевышний Аллах, иншаллах, то есть вознаградит его таким образом, как он этого был достоин. То есть и ассалаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Сейчас сначала мы предоставляем возможность вопросов. Кто, если есть желание, например, как вы и я, позволю один человек, чтобы как если хочешь, он может приходить сюда, как он нам говорит. Если хочешь, то я выражу его вопрос, как тоже не разницы нету, как кто-то мне сделал. Как первый вопрос, наверное, как бы будет задан Абдулы Молдаванскому. Потом иншаллах один вопрос еще, дадим возможность посетителям, я говорю, давать, если они хотят. Если они хотят, то тоже нет разговора, как остается мой речь заключительный, как бы то, что хотел я сказать. В конце этой встречи. Нам, если есть как бы. Правый то, что как кто хочет задавать вопрос Абдулы Молдаванскому, или какой вопрос он хочет задавать, может задавать сначала тогда. Я вижу, что как я задал Карии. Да, Карии я хотел задать вопрос. Я ко мне хотел задавать. Тогда я этот вопрос как бы отложу. Если у кого есть вопрос к Абдулы Молдаванскому, мой не был. Тогда ты видишь сюда? Или? Я как бы не то, что как мне спорить с ним. Не спорим, просто я говорю, как тоже, я тоже вырезал вопрос. Нет, просто один вопрос, кому спросить, я как бы просто не понял, это просто когда Абдулла сказал насчет про уровень встречи, и как бы говорит, что 2 года как бы мы уже переписываемся, то есть это 2 года ты, наверное, как бы знал его уровень, то есть зачем была такая встреча, то есть либо ты только сейчас узнал его уровень на этой встрече, либо то есть 2 года переписки, они ничего 2 года. Вы с ним переписывались, и ты сейчас говоришь, что я думаю, будет высокий уровень, сейчас вопрос, какой уровень, вот это не понимаю. Вопрос, как-то я скажу, чтобы я просто скажу вопрос, чтобы было слышно, я говорю, да. Чтобы было слышно. Как вопрос является тоже касательно выражения Абдулы. Я, может, не отойду? То есть тебе тоже как-то может... Нет, то есть я подойду на 1 минуту. Можно без проблем. Вопрос стоит в том, что как Абдулла Молдаванский, когда мы дали ему возможность сказать свое слово в завершающей встрече касательно личности или как касательно Абу Ханифы, а также касательно уровня этой встречи, которая получилась, что он скажет? Он там сказал, что я как бы думал, что будет намного выше уровень, и то, что Абу Ханифа уровень, как я понял, как из вопроса того человека, который он задал вопрос, Абу Ханиф уровень не оказался, таким образом утверждая то, что он уже как бы 2 года с ним переписывается, до сих пор не знал, что ли, у него такой уровень, и если знал, зачем это было вообще сделано тогда встреча, это является как бы вопрос. И Абдулла иншаллах ответит на этот вопрос. То, что я сейчас скажу, сначала я этим подходом. То есть я даже боюсь, как бы, чтобы это не было самовосхваление. Да, однако, то есть если уже был задан вопрос, этим я приближаюсь к Всевышнему Аллаху, я всегда думаю о том, кто передо мной, хорошо. Одна из моих принципов в жизни – это уважать разум человека. Поэтому братья, которые имеют со мной ту или иную связь, братья, которые в той или иной степени, допустим, учились у меня, и имели ко мне отношение, особенно, вот, может быть, последние год или полтора, они знают, как я отношусь к братьям, то есть младшим, даже которые пришли, они, может быть, там арабский толком не знают. Они знают, как я с ними разговариваю, как я отношусь. Мой принцип, я уважаю всегда разум человека. Для чего? Я хочу, чтобы Всевышний Аллах, то есть этим очистил мой разум также. Всевышний Аллах создал людей свободными и разумными. И никто не имеет права считать в основе другого человека джахилем или невеждой и так далее. Кроме как, если это будет утверждено. Действительно, всегда мы уже 2 года ведем диспут в письменной форме. Однако, я в свою очередь тоже знаю, что диспут письменный – это не речь. И поэтому может быть всегда разница. То есть, клянусь Аллахом, вот если ты посмотришь мою папку, которую я собрал для этой встречи, это в 50% больше, чем вся та информация, которая, то есть до того, как я уже работаю с этим, кто ли у нас, это не значит, что я постоянно сижу над этим вопросом. Однако получилось так, что более тесно столкнулся. То есть я очень серьезно подготовился к этой встрече. Почему? Потому что я ожидал, то есть, сильной встречи. Я хотел этой сильной встречи для того, чтобы, как было сказано вчера, и все были свидетелями того, как началась эта встреча. То есть я хотел, чтобы это было серьезно, ну, грубо скажем, зрелищем с какой стороны. Чтобы на самом деле мусульмане сидящие получили от этого пользу, чтобы эти вопросы, которые их мучают, да, чтобы они поняли их из основы в основу. То есть я хотел это для мусульман. Несмотря на меня братья с самого начала и до конца порицали, зачем ты это говоришь. То есть надо все попроще. Там приведи, например, просто слова ученых и так далее. Я сказал, братья, нет, так вопросы не решаются. Нужно, чтобы мусульмане поняли, то есть о чем вообще идет речь. Все равно это будет в конце концов мое мнение или другое мнение. Это же не имеет в конце концов. Наша цель же довольство Всевышнего. Наша цель узнать этот вопрос, какое место занимает в религии, чтобы понять. Невозможно понять, кроме как через объяснение. Это задача посланников. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, который пришел в Мекку. Сколько он доносил до этих людей элементарные вещи. То есть на самом деле сказать человеку, не поклоняйся вот этому идолу, они же идолам поклонялись. Это можно в 2 словах, на самом деле, привести им. То есть, они сами же против себя аргументировали, когда их спрашивали, кто создал небеса, кто создал землю. Они говорят, да, Аллах. А зачем вы тогда это делаете? Там, наши родители, наши эти, 13 лет в Мекке. Посланник Аллаха разъяснял, посланники посланы для того, чтобы разъясняли. Всевышний Аллах сказал, Юбаину лякум антадилю, Всевышний он говорит, я разъясняю, чтобы вы не заблудились. Посланник Саукаля сказал, что когда умирал, я оставил вас на основе ее ночь как день. То есть все светлое, все понятно. Это наша задача. Наша задача не загружать мусульман тем, что они не понимают, и тем, что мы сами не понимаем. Наша задача доносить до мусульман то, что мы сами поняли, чтобы они поняли. Если ты сам этот вопрос не понял, по какому праву ты используешь разум человека? По какому праву заблуждаются мусульмане, когда ты сам не понял? Это не вопросы такфира. Даже уду, если ты неправильно понял его, не точно представил вопрос, по какому праву ты доносишь этот вопрос до мусульман и выстраиваешь вражду на этом? И сколько за это фитны? И поэтому, как я уже сказал, я отношусь, я никогда не недооцениваю своих противников. Во всех областях. Я всегда хочу видеть перед собой достойного человека. Однако действительность может быть другая. И это то, что я сказал, клянусь Всевышним Аллахом, это то, что у меня было в сердце. И сначала я прошу Всевышнего Аллаха умереть на этом. И никогда никого заранее не унижать и не принижать его достоинство. Если как бы есть человек, который хочет задать вопрос, Абу Ханифа тоже скажет последний вопрос. И я как бы надеюсь, что вопрос тоже будет один вопрос сначала. А? Нет, после того, сейчас, потому что я сейчас соберусь и пойду домой. Хочешь задать, задавайся. Если как у него согласие есть, потому что там было несколько вопросов, у меня нет претензий. Но если у него не согласие, как Абдул, тоже как можно было еще один вопрос задавать Абдул, и до утра сидит. Сахих. И поэтому, как я тоже скажу, здесь, если у него согласие есть, проблемы нет, иншаллах таала, как вы, я согласен. Если нету, то как я сказал. Есть согласие? На что? Он хочет сказать. Да, да, конечно, нет проблем. Просто недавно я хорошо слышал. Просто недавно я просто понял суть вопроса в чем, что он делает разницу между названием человека мушриком и между хокму рида. То есть, и мы когда недавно разговаривали, был пример вот такой. Он сам привел пример, человек, мусульманин, потом по какой-то причине сделал ширк. И он говорит, пока мы к нему не подошли, то есть пока Аматур-Хюрджа не было, он мушрик, но не муртад. Вот это первая основа, правильно же, брат? Да. Потом, я задал второй вопрос. А если, допустим, человек, вот этот человек, ты не успел до него дойти, он умер. Он умер. Как ты его хоронишь? Ты сказал, его хоронишь как? Как мушрика. Как мушрика, то есть... Мушрика муртада, который, то есть, не по... Как мушрика. Хорошо. У меня вот такой вопрос. Человек-мусульманин. Да. Сделал действие ширк. Ты говоришь, ахкамов нету, дуй аматур-хюрджа. Ахкамов нету, дуй аматур-хюрджа. И этот человек-мусульманин, который сделал ширк и умер, почему ты сделал по отношению к нему новый хюкм, а это не хоронишь на кладбище мусульман? Вот это вопрос. Я извиняюсь, пожалуйста. То есть, смотри, вот, человек мусульманин на своей основе сделал действие ширка. Да. И ты говорил, что пока Аматур-Хюрджа не будет, нету ахкамов. Правильно? Да, нету ахкамов ридда. Нету ахкамов ридда. Да. Ляю каффар. А? Ляю каффар. А, вот. Только ляю каффар или все ахкам? То есть, допустим, халял кров, мал, туда-сюда. Ляю каффар. А? Ляю хам алейни би ридда. А кровь его халям? Я хоть, ты знаешь, что такое ахкам ридда, что такое такфир? Я уже это спрашиваю, я узнаю. Вот это есть, это ахлилю дам, валь мал и так далее. А, все понял. Теперь смотри, вот вопрос у меня вот такой. Человек вот этот, мусульманин, который сделал ширк, до Аматур-Хюрджа, он умер. Ты как его, на какой земле похоронишь? На кладбище мусульман или на кладбище кафиров? Нет, не на кладбище мусульман. Не на кладбище мусульман. Хорошо, это разве не является хюкмом? Не является. Не является? Нет. Почему относительно него ты хюкму сделал, почему ты его хоронишь на кладбище кафира? Это же новый хюкму сделал. Потому что ты увел его из основы ислама, который у него изначально хюкму был, сделал новый хюкму, он мушрик. Не, хюкму мушрик, но не муртад. И в чем хюкму проявляется? До Аматур-Хюрджа, то, что ты его не хоронишь на могиле мусульман, а хоронишь на могиле непонятно где. Это валлаху алим. Я как бы уточню вопрос, чтобы она стала более просто простым форме, что он хочет, что брат хочет сказать, как я понял, то есть он хочет хранить его, не, хранить его ни на земле, ни на могиле мусульман тоже является хюкм. Когда ты говоришь, что мы на него ахкамы не делаем, а просто имя говорим, что он является как мушрик, но однако ахкаму ридда на него не отводим. Оно тоже относится к ахкаму ридда, как мы знаем, когда читаем китабу ридда или бабу ридда, там то, что указывается, что одна из тех ахкамов, которые относятся к ридде, является, чтобы не хоронить его на могиле мусульман. Вот это, как я понял, к примеру, вопрос. То есть откуда я это взял, ты хочешь спросить? Новый хюкм. Почему ты, ты говорил, что нет нового хюкма, но ты делаешь новый хюкм, да я там так говорю. Далее на этом. И вот я не могу твою позицию понять. Я думаю, что мне составит проблема объяснить своими словами. Почему? Потому что ты это не удовлетворишься. То есть никто не присутствует, что ли. Поэтому я тебе предлагаю, если хочешь, всем присутствующим. То есть, да, если вы хотите, я приеду к вам, то есть, или приду с книгами, да, то есть, и мы то есть, увидим это все своими глазами. В чем? Потому что я не хочу на эту тему разговаривать своими словами. Хорошо, брат, один вопрос. Да. Ты считаешь ли ты, что не хоронить его это на... Это один вопрос или это последний? Не, вот один из вопросов, у меня еще другой вопрос есть, за счет фитра, я понял. Вот я сейчас, чтобы ты... тафсиром, что мне отвечал вот такой вопрос. Считаешь ли ты, чтобы вот этого мусульманина, который делает ширк, не хоронить нам кладбище мусульман, это не хокму рида? Как я понимаю, твое слово, это не хокму рида, хотя как вот Абдулла говорит, это хокму рида. Этот вопрос заходит в предыдущий, то есть я тебе, если ты хочешь об этом подробнее поговорить, то есть я принесу. Просто я хотел ответ сейчас услышать. Вкратце ответьте, если можете. Честно говоря, я тоже так устал очень сильно. Да. В таком случае, как раз психологическая нагрузка. Да, то есть облегчим учить. Еще один последний вопрос. Просто вот когда ты сказал, вот даже, то ли вчера, то ли сегодня говорил, когда мусульманин, вот мусульманин, ему если приведут хадис, там ложный и так далее, чтобы тот человек сделал ширк, он на основе своего акла или митака должен быть, должен, вот сейчас я тебя спрашиваю, как я понял, он должен был узнать, что это ложный хадис или неправильный хадис? Нет, он не должен на основе своего акла или митака узнать, что это ложный хадис. А как можно узнать, что понял, или сомневаться, там, минимально сомневаться? Да. Когда, вот смотри, вот ты сейчас у нас есть, да, например, я вот, представь, ты сидишь, на уроке на каком, или где-то у какого-то шейха. И шейх тебе приводит хадис. Хадис, например, говорит то, что... Хасид у ангела. Да. Хасид у ангела. То есть, ты поверишь сразу в этот хадис, вот ты. То, что нужно делать два ангела. Поверишь? Хорошо. Ты ответь мне, пожалуйста, ты поверишь? Аллаху алейкум. Если он придет... Ответь мне, пожалуйста. Если книгу Бухари придет, все, поверю, иншаллах. То есть ты поверишь, да. То, что этот хадис достоверно подсказал, то, что да, можно сделать дуа ангелом? Бухари, Иснад, все, да. И сейчас вот последний вопрос, последний вопрос решается вопрос. Я больше не буду сказать. Как же вы сказали, что это все было обусловлено его удовольствием? Один вопрос, и без вся мушкаля решается, иншаллах. Вот человек нашел хадис, что можно просить у ангелов в каких-то положениях, допустим. И человек просит. Вот сейчас хокм этого человека, он мушрик, как я понимаю, да? То есть ты от меня... Вот сейчас заново, человек, вот мусульманин, ему привели хадис, что можно просить у ангелов. Да, дуа. Да, просить у ангелов. Да. Хадис привели. Да. И он поверил в этот хадис, и он попросил у ангелов. Угу. Этот человек кто перед тобой? То есть он делает дуа ангелов? У ангелов, да. Мушрик. Хараскид. Брат? Да. Ты, имам Ахмад. Рахим Аллах. Это достоверно от имама Ахмада? Конечно. Только приведем. Иншаллах. Если это будет достоверно, ты получается, как ты говоришь, рубуби альдим урбуби. Слушай, Аллах сказал, поставим кулах, лей нашрак та ляхбат там на амалюк. Просто это, то есть приведи мне, что это достоверно. Я, когда ты начал потом говорить, я знал, что ты хочешь сказать про имама Ахмада. Потому что я вот не знал. Аль-Мухим, то, что касательно как бы, что хочешь сказать? Видишь, как он обрадовался, он думал, он не взял, и он думал... Нет, он знал, что ты давал. Он думал, сомневался. Ладно, стань, мы хотим, чтобы... Почему? А потому что, то есть, мне уже отнесли и сказали, что это одна из ходич. То есть имам, от имама Ахмада что-то там передается. Я знал, то, что этот аргумент гуляет среди вас про ангел. Аллах, как только ты стал мне говорить, то есть, приведи мне, пожалуйста, книгу со снадом достоверным о том, что это достоверно от имама Ахмада. Я могу это касательно этого вопроса. Касательно этого вопроса, как изначально, как я сказал, что. Подожди, спасибо. Вопросы все завершены. Да, вот. Касательно того, что этого хадиса, как в частности, как Абу Ханиф сказал, я скажу, что это асар от имама Ахмада, рахима Аллаху та'аля, передается, если я не ошибаюсь, я могу уточнять тоже, как в книге «Заммуль Калям» у Харавия, и то, что касательно достоверности этой цепочки сказал Альбани, рахима Аллаху та'аля, так же, как он сказал, привел тут же как бы мнение этого Абдуллах ибн Мубарака, рахимахуллах та'аля, тоже, который считал этот хадис недостоверным. Это он делал всегда сахиха или даифа, как бы. Я просто как бы это вопрос, как бы я не думал, что здесь будет, поэтому я не готовился к этому вопросу. А так это, если бах включат просто мактаба шамиля, я думаю, это очень легко появляется. Или сильсила сахиха, или сильсила даифа. Одно из них, он это сказал. И он когда про этого хадиса разговаривал, он сказал, что хадис есть три цепочки, двое из них являются слабыми, а одна из них является хорошей. И потом привел разногласия уляма относительно того хорошего хадиса, хорошей цепочки, что она является достоверной или недостоверной. Абдулла ибн Мубарак считал, что это недостоверный, и Ахмад ибн Хамбаль считал, что это достоверный. И это передается от Абдулла ибн имам Ахмад ибн Хамбаль, рахимахуллаху та'аля, то, что отец сказал, это хадис достоверный. Или не то, что сказал, но на основе этого хадиса он амаль сделал, если конкретно сказать. Амаль, как мы знаем, что нельзя делать, когда другого далиля в вопросе нету. Амаль означает тасхих. Как это улема упоминали на этот вопрос. Амаль является, как аль-амаль биль хадис, якуна далила. Если сделать там бир, обратить внимание, что даже если это достоверно, то в любом случае нужно сделать этот тахрич на усуле сахиха, по-любому. Нам, в этом нету, что... как бы мы не собрались из-за этого вопроса, да, поэтому как бы, я хочу завершать этот вопрос, и как бы я как бы, объявляю, что встреча завершен, и то, что как бы осталось слово, которое я должен был сказать, как заключение, иншаллах, как со, с моей стороны тоже оно будет как оценка этой встречи, а также будет оценка тех людей тоже, как бы я не тот человек, который оцениваю тех людей, конечно, которые участвовали в нем, но я скажу свое мнение, которое я услышал, и мое мнение не переходит этих двух дней, которые мы провели вместе. И как бы потом, иншаллах, если как я вижу, что некоторые братья хотят мне вопросы задавать, относительно этих вопросов после моего разговора я дам им возможность, иншаллах. И я как бы надеюсь, что как бы не как бы подавить честь кого-то в моем речи, иншаллах та. То, что я как бы я хотел сказать относительно этого вопроса, как бы я проследил за этот спор, который случился. В первую очередь я хочу, как бы мой разговор как бы разделить хочу на три категории. Первая категория касательно этого самого вопроса, как вопрос такфира и так далее. А второй как бы, вопрос касательно этой встречи, которая получилась. И в третью очередь касательно участников этой встречи. Касательно этого вопроса я хочу отметить в первую очередь то, что как бы, никто со мной не сможет спорить в этом вопросе, что это очень опасный вопрос, вопрос такфира. И как бы хадисы, указывающие на это, является очень много, и все это знают. Я упомянул лишь одно из них, тот, который назвал человека «я кафир» или сказал про него «я аду Аллах», как посланник Аллах, саллаху алейхи ва саллям, сказал «харад». Как бы этим возвращает один из них. «Факад ба иля ахадима» или как бы если он окажется тем самым, кем он написал, на него он подкрепляется, если не окажется «хара иля ка'илихи», а не «раджа иля ка'илихи», она возвращается к тому, кто это сказал. Поэтому как бы на основе этого хадиса и тому, тех хадисов, которые пришли, смысл этого хадиса, тексты, улемаи сказали, что, или можно сказать, даже кадаи, то есть фикху кадаи, установлен целое правило, под которым входит множество разных применений, то, что называется ухтия фил афи, хаббу илайя мин ухтия фил икаб, то, чтобы я ошибся в прощении, является для меня более любимым, чем ошибаться в наказании. Наказание имеет носит в себе очень обширный характер. Туда заходит и практическое наказание, то, что называется адаби. Наказание адаби, то, что отстригать хаджр делать и так далее. Или просто плохо выразиться про этого человека тоже. Все это заходит под словом наказание. Это первое. Второе, что я хотел сказать, как упомянул, что этот вопрос является очень огромный вопрос. И в первую очередь оно указывает на то самое, как бы хочу отметить на известный вопрос усуль фикха, то, что называется мас'алат таджазу иль-иджтихад. Мас'алат таджазу иль-иджтихад. Потому что, как я считаю, что проблема, вся проблема разговаривающих людей в этом вопросе возвращается к этому основу. То, что люди обманулись, или некоторые тулабу иль, требующие знаний, обманулись тем, что вопросом таджазу иль-иджтихад я могу стать мучтахидом в одном вопросе. Это само является вопросом разногласия. Среди усуль фикха, она является вопросом разногласия, не все согласны с этим правилом. И некоторые люди как бы порицают это. И хотя как в джумхуре согласны с этим правилом, порицание порицающих они воспринимают как уточнение или тахриру махалли нельзя. Когда они говорят, что человек, когда разговаривает в каком-то вопросе, должен иметь общее представление, про других вопросов это как минимум. Сахих? Или я ошибаюсь в своем выражении? То, что как бы не может быть, что человек стал, как бы изучал от А до Я вопрос Удр Бель Джахль, а другие вопросы он ни в чем не разбирается. Не может быть такое. И я хочу этими словами не обвиняю кого-то, потому что в других вопросах ни в чем не разбираюсь, не разбираюсь. Я обвиняю всех людей, которые, особенно начинающих студентов, которые разговаривают на основе этого вопроса, на основе того, что они читали какую-то книгу или читали какой-то контекст в книге, и начинают разговаривать про этот вопрос. Почему? Потому что вопрос возвращается и связывается в своем изучении со многими вопросами. Касательно, в первую очередь, сияса шария, в вторую очередь, касательно вопроса ахкам кадар, то есть суды, каким образом делается суд над конкретными личностями. И касательно бабу риддата, который, может быть, они даже не знают, что в книгах фикха есть такой отдельный баб, заглавие, который начинается от расскажет правила риддата. Вот. Этот момент, то, что я хотел упомянуть, и я знаю, что без сомнения есть знания, которые многие из тех людей, особенно я не хочу, это слово я не возвращаю ни к Абдули, ни к Абу Ханифу. Основное это возвращаю к тем студентам, которые на арене Александрии, может быть, больше, чем где-либо, и в других местах тоже разговаривают, особенно имея начальные стадии знаний. Некоторые из них сходят в Маркас обучения арабскому языку и изучают вопрос, разговаривают в этом вопросе. И относительно них направляют этот разговор. Почему? Потому что не может быть такой. Когда мы подходим к вопросу, необходимо подходить к вопросу в обобщенном форме, со стороны основы фикха. Со стороны основы фикха. А также то, что я хотел отметить относительно этого вопроса, это является причиной, почему в этом вопросе разговор удлиняется. Почему мы, каждый раз, когда сядем разговаривать над этим вопросом, у нас никогда не приходим к итогу. Я скажу, я думаю, что никто не будет не соглашаться со мной, если прямо укажу причину, скажу, что это является халт байн аль-мусталахат. Аль-халту байн аль-мусталахат. Смешки терминов. Смешки терминов. А смешки терминов, оно является, приводит к чему? Непониманию слова или выражений, или контекста уляма. Ставит какой-то вопрос не в свое место. Или вставит какую-то речь не в свое место. Или делать вывод не от того контекста, от которого надо было делать вывод. Я привожу пример. Когда мы разговариваем про обвинение мусульманина в вероотступничестве, или того человека, который в основе был мусульманином, обвинение в вероотступничестве, когда мы разговариваем, какое отношение имеет вопрос фатра? Вопрос хукма аль-фатра. Хукма аль-фатра то, что имеет в виду, что люди, до которого не дошли пророки, салаллаху алейхи. Или как призыв пророка, до которого не дошло. Это то, что подразумевается по самому аль-фатра. Существование самих аль-фатр, вообще есть ли таких людей, вопрос разногласия является. После того, как есть этих людей, если мы не будем утвердить, что они есть, вопрос единогласия является, что их называют кафиром. И никто в этом вопросе не спорит. Никто не спорит в этом вопросе. Зачем привести ее к вопросу риддата или вопросу такфира? И поэтому является, что хальт байнам сталахат. Причина в этом вопросе, что случилось, смешка между терминами. И термины, оно является ключ к пониманию. Речи улема. Речи улема. И поэтому любой наука, когда мы начинаем, сначала начинаем с чего? С разъяснений терминов. Мы читаем грамматику. Первое, что объясняет, является, что такое фиаль, что такое исм, что такое харф. Читаем хадис, к примеру. Первое, что разъясняет, что такое сахих, что такое хасан, что такое даиф. То же самое, что фикх читать, начинаем китабу сала. Что такое китаб, что такое сала. В любом науке, когда мы начинаем, сначала разъясняем, что термин разъясняем, что халь не получилось. И я хочу привести очень смешной пример здесь, который один из моих шейхов привел в халь байн аль-мусталахат. Один из людей, который относится к себе ахлю сунны. И, конечно, мини против того, что он отнес себя к ахлю сунны. Этот человек женился. И он когда пришел первой ночи к своей жене, пришел в мешке, надел на себя мешок и сказал, когда жена спросила у него, почему ты надел на себя этот мешок, он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже пришел к Айше в мешке. Он говорит, что Аннаби, саллаллаху алейхи ва саллям, дахала аля Айшата фи шивал. Еще египетская терминология. Аллах муста. Хадисы говорят, что первую ночь, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к Айше, пришел месяц Шаваль. А он это прочитал Шиваль, а это означает большой мешок. Он надел на себя мешок и хотел, чтобы туда же. Аллах муста. Аль-Мухим это является тоже хал, бейн аль-мусталахат. Иншаллах так, я дам возможность в конце того, когда я завершаю, иншаллах. Вот. И это является причиной непонимания слов или ученых и приведения этих как разговоров не в свое место. И поэтому я в причастности конкретно отмечу, к примеру, вопросы, про которые не должно было здесь произойти даже, как я понимаю, разговор, вопрос фитра, вопрос этого аль-фатра. Я не скажу, что вопрос аль-фатра мы не изучали, да, но однако контексты уляма сказаны про аль-фатра привели здесь. Вот это то, что я могу отвечать. Сахих. То есть как то, что про них было сказано, но Каима, например, не читали здесь. А также, что я хотел отметить из того, как этого вопроса, это является что? Как должен талибуль-ильм относиться к этому вопросу? И здесь, как бы я напоминаю то, чем я начал разговор, или этот дискуссий, то, что как бы талибуль-ильм требующий знаний. Знание, оно само по себе существует до нашей рождения. Не мы создаем знание. Знание, оно существует до нашей создания. И поэтому, когда они говорят, что усуль-фек, и объясняю, что такое усуль-фек, некоторые определения говорится, что оно является то. Пример, объясняет, даля-эль-фек аль-джмалия. Да? Ну, как обобщенные доказательства фек. А когда говорят фек, имеется в виду, что понимание шариатских ахкам. Разница между этими определениями является, что одно из них является качество человека, другое из них является описание самой науки. То есть наука сама по себе существует, даже если не будет человека, который ее знает. Однако, когда как мы талибуль-ильм, когда являемся с какой точки зрения? С точки зрения мы изучаем это существующая наука, существующие знания. И когда мы изучаем как бы вопросы религии там, и так далее, вопросы нашей религии, мы должны изучать то, что есть, а не создавать то, что не было. И особенно, когда речь идет про религии. Если мы разговаривали о физике или тому подобных наук, тогда человек превосходил бы тем, что он что-то новое показал людям. Но не так вопрос стоит относительно религии. Относительно религии вопрос стоит в совсем противоположном форме. Человек здесь возвещается чем? Насколько больше у него льву и снад, насколько велико он поднимается в подтверждение своей речи. Если он нашел слова посланника, слова Всевышнего Аллаха, в этом вопросе это является радостью, после которой нет радости. Согласны все? И поэтому найдете, что Абу-Бакр ас-Сиддик радиаллаху анху в первую очередь возвращался к книге Аллаха. Потом не найдете слова Всевышнего Аллаха, найдете слова посланника, это вторая степень. Потом найдете слова сподвижников. Итак, спускаемся. И как ниже мы спускаемся, цена знаний теряется. Цена знаний теряется. И поэтому, как уляма, я как советую, и особенно это говорю относительно нас, потому что мы все люди, которые, может быть, как бы, я личность, касательно личности моей, я не заявлял такие заявления, что я салафист и так далее. Я не заявлял такие заявления. И мне хватает то, что я как бы следую мазхаб имам Шафии и фикхи бакиди. Вадих. Однако касательно многих из тех людей, которые сидят здесь, гордятся тем, что они салафисты. Они салафисты, многие, я не скажу, что то же, что все. Но однако, означает это слово, что они возвращаются к салафам, к предшественникам. Возвращение предшественникам, это не то, что как твое понимание. И как ученые, уляма отмечают, что возвращают к салафам, еще является, что возвращают к их изречениям, к их книгам, чтению их книг. И поэтому я бы хотел побольше услышать в этом споре не то, что какие-то современные брошюры могут быть или книги могут быть. Я бы хотел услышать здесь то, что сказали уляма мутакаддими, предшественники наши. А то, что как бы в основном, что мы когда разговаривали здесь, максимум, что мы поднялись, да? Ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля. Сахих? Вещи Ибн Таймия, я не помню, что здесь какой-то, если с исключением некоторых уляма, которых упомянул Абдулла Молдаванский, я это исключаю. А так не поднялись, как я знаю. Ибн Джарир Табари тоже упомянул, но это было не к прямому от контексте, как не в прямой не относилось к нашему вопросу. Вот. И поэтому как бы я бы хотел, чтобы вот этот момент тоже, как бы вопросы о Родру Бельджахле, мы возвратились к предшественникам. Зачем я это упомянул? Чтобы отметить на один момент. Наши предшественники не изучали вопрос о Родру Бельджахле. Вот в таком форме, как это изучается сегодня. Они разъясняли что? Максимум, что они разъясняли вопрос такфир. Вопрос обвинения в вероотступничестве. Потому что оно как раз таки является вопрос. Я здесь скажу в частности того, что как бы мне то, что написал Артем тоже, как бы тебя мнение какое, узр биль-джахль? Иджма на то, что как бы дается узр по невежеству тому человеку, который поклоняется мне, Аллаху. Вот такое у тебя мнение. Я сказал, не играй со словами. Потому что оно на самом деле является игра со словами. Такой вопрос, ты скажи, кто вообще разговаривал из наших предшественников? Если он сказал бы мне, какое ты, у тебя мнение, или другой человек сказал бы мне, какое у тебя мнение про того человека, да, который есть возможность знать этот многобожий, которым он занимается, из больших видов многобожий, у него есть возможность, но однако он не изучал. Какое у тебя мнение? Я бы сказал бы, что? Конкретное слово, про которое уляма и сказали. И уляма этот вопрос разъяснили, и джумхури шли в этом вопросе на что? На то, что у этого человека нет уже. И это то, что брат Абу Ханифа упомянул, все сказал. Джахру и'рад. Сахих? Как бы невежество, которое возвращается к тому, что он отвернулся. Здесь как бы это уже вопрос конкретный. Это то, что я понимаю, что я могу в этом вопросе разговаривать. Ну не могу. Вот, Рудру Бельджар, какое у тебя мнение? И вот как бы братья, как бы свидетели являются. И я думаю, что как уже выложено некоторые мои выступления тоже по этому вопросу. Я никогда не отвечал на этот вопрос тоже. Находясь в Дагестане, в Махачкале и в других местах, мне задавали этот вопрос десятки раз. Я никогда не ответил. Я сказал, что этот вопрос является что? Если я как бы не отвечу, я могу быть правым тоже, могу быть неправым тоже. Потому что это является неуточненный вопрос. Неуточненный вопрос. Вопрос такфира, когда мы говорим, вот это уже вопрос, про который разговаривали наши саляфы. Если мы являемся действительно саляфистами, как мы утверждаем, пусть разговариваем, о чем разговаривали наши предшественники. Не будем придумать другие имена. Я знаю, Убин Насиба, то есть который, с которым воевал Бакр и Далхан, называли как Ахлюридда. Ахлюридда, да. А, вот. И поэтому, как мы возвращаем, поставляем та самая заглавие, и потом мы найдем, что конкретная энциклопедия тех вопросов, которые заходят под эти заглавия. Это является что? Обвинение в вероотступничестве. Мы найдем каждый вопрос и найдем прямые слова. Нам уже не придется побегать, к примеру, туда, куда-то, к примеру, Ахлюль-Фатри, и прибегать к этому фитре, и там туда зайти, сюда зайти, нам не придется. Мы найдем конкретно прямые выражения наших предшественников, улямау, и в том числе четыре мазхава, на котором произошло ижма всех нынешних улямау, и даже того времени улямау, тоже мы найдем их прямые выражения. И также найдем конкретные аяты, которые разговаривают над этим вопросом. И поэтому это тоже как момент, который я хотел отметить в этом вопросе. И то, что касательно, что я советую, или как бы в этом вопросе для тех людей, которые как больны этим вопросом. Больны этим вопросом в плане чего? В плане того, что они хотят изучать этот вопрос или понимать истину в этом вопросе. Первый мой совет является, что не читать ни одну книгу по этой теме. Читать книги фикха. Начиная с как бы китаб ат-тахарата, кончая с китаб уммахат аль-аулад. Как оно написано в порядке. Почему? Потому что этот порядок, поставленный для книг фикха, тоже является из как бы из действий или из ичтихада наших уламау, так же как масаили, которые упоминаются в этих книгах, тоже является из ичтихада наших уламау. Когда имам Шафи, рахимахуллаху тааля, а это основной порядок книг фикха, изъято из имама, от имама Шафи, это является достоинство для имама Шафи, рахимахуллаху тааля. Имам Шафи, когда изучал вопросы или сделал ичтихад в каких-то частных вопросах, также сделал ичтихад в порядке фикха. И поэтому найдем, что каждое то, что упоминается первым, оно является самое важное, что касается человека. И первое, что он упомянул, является что? Китаб ат-тахара. Китаб ат-тахара. Потому что оно первое, когда человек просто говорит слово «Ашхаду ля илляха илля Аллах», «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». С чем он сталкивается? Этот человек надо пойти искупаться. Надо делать умовение. И вот первый намаз, который наступает, надо делать намаз. Второй приходит – салях. И таким образом человек по порядку изучает книгу фикх. И когда-то приходит ему китаб ат-тахара тоже. Уже когда этот человек созрелся. Вот. После того, как талибуль-ильм, или как человек, который хочет понимать вопрос обвинения в вероотступничестве, вот таким образом пройдет фикх, вот тогда я могу советовать несколько книг, которых разговаривают в этом вопросе. Одна из этих книг является, и как бы я действительно поздно читал про эту книгу, буквально я эту книгу читал в прошлой неделе, когда мы договорились на этой встрече. Это книга Абу Мухаммад аль-Макдиси, хафизаху Аллаху та'аля, уфакка асраху. Это Абу Мухаммад аль-Макдиси книги «Арисаля Саласиния». «Арисаля Саласиния» – это книга, может быть, самая лучшая книга, которую я читал. Я не говорю, что это самая лучшая книга, которая существует на Земле. В этом вопросе. Эта книга отличается тем, что эта книга делает для этого вопроса «Та'асиль фикхи». «Та'асиль фикхи», то есть фикхийское обоснование. А также эта книга не изучает вопрос, как многие другие книжки изучают этот вопрос в общем форме, что Удру Бирджан есть фитра, доказательств первое и второе. Таким образом не изучает. Эта книга разъясняет каждый маленький вопрос по отдельности и разговаривает над этим вопросом. А это то, что действительно, где во многом наши братья ошибаются, когда они в одну кучу бросают все вопросы и потом начинают привести доказательства. Вот. А вторая книга, которую я хотел как бы посоветовать, является книга, это же самая известная книга, Ари Дурджахи тоже. Ари Дурджахи, вместе с тем, что как бы, хотя я не согласен, как брат Абдулла тоже как бы упомянул об этом, что он тоже не согласен с его выводом, который он сделал, конечным выводом. И на самом деле я добавлю к этому еще одну вещь. Я удивляюсь, как после стольких как бы текстов, улямау, предшественников, которых он туда собрал, как он смог подобный вывод делать тоже. Почему? Потому что я вижу, что вывод в одной яме, а то, что приведенные тексты в другом яме говорится. И Аллаху Алим, это мои как бы, представления про эту книгу, когда я это читал буквально год раньше. Эта книга отличается тем, что как бы, она касательно вопроса такфира и так далее приводит действительно много текстов наших предшественников. Это как бы, самое главное превосходство этой книги, которую я видел. И более того, приводит тексты на как бы, большом уровне аманета. На большом уровне аманета, что как бы, он иногда приводит целые 5 страниц, может, даже больше, чем столько тоже может страниц. Это означает, что он не вырвал контексты. Не вырвал контексты. Это является важный фактор составления книги, который отсутствует у многих современных составителей книг. И в том числе я прямом выражении скажу, отсутствует в прямом форме книги «Аль-Удру биль-Джахль тахт аль-Маджхари аш-Шар'и». Это книга, которая полностью с ее одного оболочки до другого оболочки может быть обман. Или как бы разговор в вопросах, которые вообще не касаются темы. И в котором нету может быть разногласий, если быть даже спору. Да. А третья книга, которую я хотел советовать, это является книга «Аль-Джахль Масаиль Атикуат». Эта книга магистер написана, как вы, и это переосмысл этой книги, Аллаху Алям, которую я видел, является, что с точки зрения, что она возвращает к этому вопросу, к Кавайд или Кавайд Усулия. То есть как возвращает этот, как бы разбирательство этого вопроса к ее основам. И это то, что хотел, как бы пытался сделать в этой встрече. Абдулла Мадаванский тоже, как бы он хотел какие-то вопросы изучать с точки зрения ее основ. Эти три книги, которых я хотел упомянуть. Хотя, как бы хочу отметить в конце, на то, что когда талибуль-ильм читает книгу, когда джахиль читает книгу, бывает разница. Разница бывает в том, что талибуль-ильм никогда не берет то, что он читает, как бы полностью, что это здесь является между этими как бы, строчками, является все правда. Такое убеждение настолько относительно Курана и хадиса. Не может быть относительно любой книги, составленной человеком, такое убеждение. Иначе мы будем меняться за чтением каждого книги. За чтением каждой книги. Да. И на этом как бы завершается то, что я хотел сказать насчет этого вопроса как вопрос. И я не хочу здесь как бы, я думаю, что мое мнение в этом вопросе известно является. И как бы я в этом вопросе два раза как бы сделал цикл. К сожалению, одну цикл до конца я не смог делать. По причине того, что как бы отвлекался от нее. Первый цикл, который я начал, до конца не сделал. Но этот цикл я потом до конца завершил, когда я был в Махачкале, но почему-то, хотя как они обещали ее быстро, как только завершится, будут выставлять, они не выставляли это, как видео, которое записано в это время, у меня нет их. И в Аллаху Алям, почему они это не выставляли. На. Хотя как бы я объявляю, что на том, что я был тогда, я до сих пор тоже остаюсь. На. Вот. А то, что касательно моего как мнения относительно этой как бы спора, которая получилась, я как бы извиняюсь, если я удлиняю вопрос, как бы я думаю, что как бы, в любом случае должен был завершить я. Если у вас претензии, как бы скажите. Еще нет, просто если возможно, брат, покороче, потому что я пытаюсь как бы. Я пытаюсь что-то покороче делать. Как бы мое мнение в этом споре здесь получилось несколько. Последствия явления, которые видно каждому человеку, первое из них является, что этот спорт не дал свои плоды, которые мы ожидали. Иначе цель, как изначально, которую отметили, было, что Всевышний Аллах показал нам истину. Истина ложью, или как то, что является верно, то, что является неверно. Эти плоды мы не получили. Мы не получили, или каждый остался, я имею в виду, в своих мнениях. Никто ни с кем не согласился. Вот это то, что как бы одно, что случилось. Может быть, те люди, которые услышат нашу встречу, может пойти на какой-то вывод. Это уже об этом, что я это не имею в виду. А то, что касательно вопроса еще как бы мое замечание в этом споре, мы долго разговаривали, но однако даже не понимали, тахрим, халиль нельзя не сделали. И я хочу напоминать то же самое, как бы спор, который вчера случилось, когда мы в первую встречу разговаривали, я указал на насчет важности определения места, как точка прикосновения. Однако Абу Ханиф утверждал, что это очень известно. Всем понятно, что о чем идет речь. И в конце выяснилось сегодня, что это неизвестно. Даже как может быть тем людям, которые разговаривают, оно стало неизвестным. Мы разговаривали о том-то непонятном точке. Вот это что как бы тоже было понятное, как бы каждому человеку известное, видное как бы, мнение. Я думаю, что про эту встречу, я думаю, что со мной не будет ни спорить ни Абдулла, ни Абу Ханиф тоже. Тахриру Махалли Миза у нас не получилось, можно сказать. Или оно получилось, но они не как бы отходили от нее. Аллаху алям. А также как бы я хочу как бы отметить относительно этой встречи, что здесь встреча, когда была, мы, как бы, здесь было на большом уровне отсутствие как бы конкретизации во многих приводимых выражениях. То есть приводили выражения улямау в обобщенных формах, которые есть, очень много приводили. И это как бы портит на самом деле дух этой встречи. Портит дух этой встречи, что как бы, очень много обобщенных выражений было, которые можно и так понимать, можно и так точно понимать. Я как бы напоминаю то, что сам Абу Ханиф сказал, когда я ему делал замечание или попросил ему уточнять слова Ибн Кайма, рахима Аллаху Та'аля, он сказал, буквально примерно скажу, что он сказал, как бы он говорит, что я не отношусь к словам Ибн Кайма в прямую форму. Я беру слова Ибн Кайма с объяснением современных уляма. Я думаю, что как бы, я не делал зульм в этом объяснении. Я вкратце как бы выразил то, что он сказал. Если вы не согласны, можете поправить тоже. Но однако, я хочу в этом моменте отметить на то, что я тоже могу так же относиться к этим словам. Если ты скажем, например, даже если прямую скажу Ибн Утаймия, а этот человек может сказать, что мутахассис фи Ибн Таймия, рахима Аллаху Ибн Кайм. Значит, Ибн Таймия, Ибн Кайм мутахассис. Я могу брать, как против Абульмендрия Шанкайти, например, или другого человека, я могу брать Ибн Утаймия и этих двух человек не сравнивать. Не сравнивать в понимании слова Ибн Утаймия. Почему тогда он делает, как бы, я это делаю замечание, почему тогда он делает понимание какого-то ученого современного, на которых он опирается, доказательством против того другого человека. И когда мы вначале же отметили, сказали, что каляму уляма юстадаллю ляха, валя юстадаллю биха. Слова ученых как бы для него приводят доказательства, но ими не приводят доказательства. Мы это сказали, особенно мы отметили еще слова современных ученых. Почему? Если даже было бы, например, сподвижники сказали и так далее, это вопрос разногласий, все это известное. Но однако, как бы привести какой-то Абульмундр или Шанкайти, например. Я не хочу как бы про эту личность говорить. Я не разговариваю про его религию и не разговариваю про его знания. Но однако таких людей много. С этим не сможет спорить никто. И не сравнить его с Ибн Утаймия. Если так посмотреть с точки зрения знаний. Однако эти вещи... Брат, Абульмундр или Шанкайти как раз на том мнении, на котором шейх Усамин. Может, ты не знаешь? Я не знаю, просто я как изначально сказал, я этого человека не знаю ни с какой точки зрения. Но однако как этот брат упирался на него. Не, на кто? Абульмундр аш-Шанкайти, я видел, что он как переводил с книги Ибахва Табиин. Аль-Мухим, мы не возвращаемся к вопросу. То, что он сказал, что я беру слова Ибн Таймия и Ибн Каима с разъяснением современных уляма. Вот. И потом, как он это как переводил. Абу-Зубайр аш-Шанкайти, да, я ошибка в имени тоже. Абу-Зубайр аш-Шанкайти. Да. Аль-Мухим, как то, что я хотел сказать, не является иджтихадом то, что человек относится к словом Ибн Таймия в прямой форме. Да. Абу Зубайр аш-Шанкайти. Да. И Абу Ханиф в прямом словом выразил, сказал, что мое убеждение в этом вопросе является то, что написано в этой книге. Я думаю, что как бы он не отказывается от этих слов. Он сказал это в прошлом встрече. Вопрос Худр-Бильджа. Да, вопрос Худр-Бильджа. Я думаю, что тут как раз таки объясняется только этот вопрос. Это одна из книг, на которую я опираюсь. Нет, ты упираешься на этом, это одно еще. Но то, что суть твоего убеждения, ты сказал то, что написано в этой книге. Аль-Мухим, я как бы, время уходит, поэтому собираюсь. Я извиняюсь, но я такого не говорил. Я, если пересмотреть запись, если я ошибаюсь, как бы я беру свои слова. То, что как бы пересмотрел, я думаю, что это записано. Это то, что как бы я вспомнил, я говорю. Вот, это я, тоже является как бы из тех явлений, которые произошло в нашей встрече, то, что как вы мне в качестве вода иногда приводили, не то, что даже слова улямау, а то, что понимание слов улямау и современных ученых. И это как бы я не знаю, как, особенно когда разговор происходит между тулабу и ильм, к чему это относится. И валлахи, я скажу, в прямом форме. Валлахи, я думал, что здесь разговор будет совсем другой. Совсем другой. Почему? Вначале какое мне представление сделали? Мы сделали, сказали, что аяты будем привести, хадисы будем привести, и потом подкреплят наше понимание к этим аятам и хадисам будет чем? Словами улямау. И особенно конкретизированным. Не то, что общие слова, которые можно так понимать, если контекст вырезан или не вырезан, которые можно много разговаривать, то, что вкратце, если сказать. А также, как бы, у меня есть некоторые, как бы, вещи, которые я хотел сказать про обоих братьев, которые здесь. И я не тот человек изначально, который, как бы, оценивал их, и эти слова нельзя воспринимать как оценка. Я скажу, что касательно Абдуллы Молдаванского, он как бы о теме очень мало разговаривал. Очень мало разговаривал о теме, потому что он, как бы, можно сказать, что вся его встреча пошла на утверждение основ. На утверждение основ. И я бы хотел, чтобы он разговаривал в прямом форме про такфира и привел и аяты, и хадисы, и как бы также объяснение улема относительно этого вопроса, и в том числе как бы Ибн Таймия и Ибн Каим тоже, рахимахум Аллаху Та'аля, на которых больше ссылаются, как бы, я думаю, Абу Ханиф и те, которые придерживаются к его мнению. И я, как знаю сам, к примеру, я думаю, то, что Абдулла тоже об этом знает, или я знаю об этом, то, что Ибн Таймия, рахимаху Аллаху Та'аля, есть прямые слова, которые противоречат с утверждением Абу Ханиф. Если я спор был бы со мной, можно было, я бы указал бы, и я думаю, что Абдул тоже указал бы, если речь пошла бы про такфира. Да. Истигаса. Истигаса тоже есть, и другие книги, тоже Маджмату Расаиль тоже есть. Маджмату Расаиль, даже если скажу, примеру, Маджмату Расаиль, я даже если скажу, что Ибн Таймия, рахима Аллах, в прямом форме сказал, что ширкуль акбар, когда человек делает там невежестве, этому человеку прощается. И Истигаса он сказал, книга Истигаса он сказал, если человек будет делать истигаса, и некоторых вопросов тоже упомянул, и сказал потом, что прощается. Я этих вещей не собираюсь сейчас здесь упомянуть, потому что это является завершением. Вот. На. Что? Как аль-мухим, мы не возвращаемся к вопросу. Главное то, что ты тоже признал, что оно есть. Да, только зачитать сначала. Аль-мухим, аль-мухим, как бы, я думаю, что это можно зачитать. Я в любом случае, как и сказал, что, как я хотел отметить в конце, а на этом, я буду еще раз поднимать этот вопрос, но не в виде спора, потому что я видел, что как закончился спор. И как аль-мумин ла юльдар мин джухрин марратейн, что мусульмане как из одного ямы два раза не попадается. Я не буду больше таких встреч делать. Почему? Потому что я недоволен этим как бы, заключением, которое происходит в спор. Вот. А то, что касательно, еще один момент, который я хотел отметить, касательно Абдуллы Молдаванскому, как бы это тоже, как бы я хочу, как бы обе стороны, чтобы это не воспринимали с моей стороны, как обвинение. Тут как бы много удлиняли насчет того, чтобы разъяснить бесспорные вопросы. Это тоже как бы брало наше время, очень много времени, можно сказать. И Аллаху Алям, как бы Абдулла Молдаванского, у него был свой метод доказательства этого вопроса. На. И как я сказал, он хотел доказать этот вопрос, как это было видно по его разговору, хотел доказать, подходить к этому вопросу с точки зрения усуля. И поэтому, как только он завершил усуля, выяснилось, что это не о такфире разговариваем, и разговор закончился. Возвращаемся к Абу Ханифе. И то, что как бы мое некоторые муляхадаты на его разговоре сделаны. Первое, что я хочу отметить, это как бы видно было очень много раз противоречий между его словами, можно сказать. Иначе как бы потом объяснять, я имел в виду то, я имел в виду это. Я, как бы, я не скажу, что может быть имел в виду, может быть не имел в виду. Это туда не лезет. Однако мы должны понимать, что мы находимся в споре. Сахих. И когда человек разговаривает и говорит одну вещь, потом ему делают претензию, потом говорит, я имел в виду, это является неверным в споре. Потому что оппонент, который слушает его, не смотрит на то, что он имел в виду, а смотрит на то, что он сказал. Это я думаю, что никто не спорит. А вдруг оппонент не упомянул об этом. Слушать и услышал. Будет ли он понимать, что он имел в виду? Не будет понимать. И особенно, когда мы еще возвратимся к тому, что мы разговариваем про вопросы такфира. А это является как бы единогласно между нами очень больной вопрос. Сахих. И разговаривают в вопросе такфира, в таком опасном вопросе, и потом как возвратиться к тому, что я имел в виду или не имел в виду, я думаю, что это было очень ошибочно. И нельзя таким образом относиться к таким опасным вопросам. А также, что хотел как бы делать муляхада, это является, что иногда приводил слова улямау как бы не в своем месте. То, что было как бы сказано про одну теме, он оттуда пытался извлекать то, что нельзя было извлекаться. И в некоторых случаях он делал этидар, сказал, что я как бы недопонимал или что-то как бы такого рода. И потом еще как бы в продолжении спора строил свое продолжение на том первом же понимании. Я думаю, что это как бы является с моей стороны вывод. я думаю, что это повторят два раза. Если пересмотреть эту как бы встречу, можно это увидеть. А также, как бы, моим лахавой является то, что я упомянул уже, как он относится к речи Ибн Таймии, Ибн Каим, через тех людей, которые объясняют их речь, не в прямом форме. И в таком случае я ему скажу та же самое правило, которое он разговаривал здесь же, касательно Абу Мусы, Артема и так далее. Я скажу, ты говоришь, не приписывай ко мне то, что Абу Муса передает от меня. Я сказал, что это является игра слов. Я сказал, что не заберу свои слова обратно тоже. Вот сейчас тоже я тебе говорю, когда ты говоришь, что я отношусь к словам Ибн Тайми через тех людей, которые разъясняют их, то же самое я могу сказать. Зачем ты приписываешь тогда на Ибн Тайми или Ибн Каим объяснение тех людей, через которых ты понимаешь его слова? Это является тоже как моим муляхаза относительно манхаджа, по которому Абу Ханиф как бы провел свой встречу. И сейчас я как бы это то, что все муляхазаты, которые я хотел, если я как бы оказался правым, это является Всевышнего Аллаха, если оказался неправым, неправым относительно брата Абдули или относительно брата Абу Ханиф, я попрошу, чтобы извинялся, простили меня в этом вопросе. Это то, что как бы свидетель на то, что я сказал, правильно она или неправильно она является запись, сделанная здесь. Если мне как бы шайтан это сделал или сделал, так пусть Аллах просит мне. На. И сейчас я как бы даю возможность, как и некоторые братья хотели мне задавать какой-то вопрос, и я даю возможность, как бы пусть задают вопрос сначала. Я попытаюсь, чтобы вкратце. Я могу отойти в этом случае. Нет. Подождем пока что. Братья как бы зададут мне вопрос, и потом, иншаллах, как бы встреча будет объявлена завершенной. И как бы я думаю, что долго не потянет сначала. Брат, как бы этот хотел задавать вопрос, я даю. После того, как мы все согласны, что Коран является доводом для всех людей, для мусульман, есть ли сейчас на земле народ, причисляющий себя к мусульманам, до которого не дошел Коран? Вот у меня вопрос. Вот вопрос, как я повторяю, чтобы она была слышна всем. Когда Коран является доказательством Всевышнего Аллаха над людьми, это, как и брат задает вопрос, что если сейчас на сегодняшний день на земле люди, до которого не дошло, причисляющие себя к исламу. Да. Вот. Этот вопрос, как бы я могу изначально сказать одну вещь вкратце, как бы, самый короткий ответ, как бы это вопрос надо было направить или к Абдулы, или к Абу Ханифе. Этот как бы, ну я думаю, что как бы спор завершился. Ну я могу отвечать на этот вопрос, если с моей стороны отвечать. Ну как бы я не был теми спора, я был просто, как ты сказал, администратор этого спора. Ну и то, что тот человек, который спорит. Если кому-то интересно, я могу отвечать на вопрос, проблем нету. Но она будет, конечно, короткий ответ, который, после которого каждый человек может комментировать так, как захочет. Потому что иначе мы будем возвратиться к началу этой истории. В таком случае, как бы другой брат тоже хотел задать вопрос, один как бы. Я в самом изначально не был согласен с тем, что начался разбор вопроса такфира. Потому что изначально все маша'абы на нас, я не было между людьми. Вопрос хиляф фи'узр бильджаль. И когда вы, ты, брат, поднес его так, я считаю это неправильным, потому что это считаю, что мы будем сейчас разбирать вопрос накад мин навакад вуду и говорит, мы пришли разбирать вопрос, считает, когда намаз засчитывается, а когда не засчитывается. Аль-Мухам, вот касательно этого вопроса, я думаю, что уже ответил. Касательно того, что как бы зачем мы пришли, зачем мы собрались и что было объявлено, я как бы сказал. И я как бы, я думаю, что вопросы как бы здесь братья спешат. И я видел, что вопросы как бы. Ну я не очень спешу, то есть если братья, в чем то, что это последняя встреча, то есть многие хотят задать, то есть. Если ко мне относятся вопросы, как бы. Лучше ко мне относятся вопросы, как бы. Аль-Мухим, братья, успокойтесь. Аль-Мухим, успокойся, брат. Я попрошу одну вещь. Я попрошу одно лишь спокойствие. Вот. Как бы, и вы все должны понимать одно лишь, что я здесь не в теме спор. На это была договоренность или не было договоренности? Была договоренность. Поэтому, как бы, когда вопрос касается такфира, я вам дал возможность задавать это Абу Ханифу или задавать это Абдулу. И надо было задавать это им, не мне. Почему? Мое мнение в этом вопросе, я думаю, что многие братья знают. Я могу подтвердить это, но здесь я не для этого. И поэтому как бы завершаем вопросы касательно этого, если кто-то хочет задавать вопрос, не задавайте мне. А если хочет просто какой-то из обвинений относительно меня в проведении этого спора, как вы, вот это вопрос, что я могу или должен я воспринимать. И поэтому я даю вам... Нет, это другой вопрос. Насчет ихтиджа, который... Брат, я тебе изначально сказал, вопрос касательно этого вопроса не задавайте ко мне. Я могу этому вопросу, например, как я сказал, то, что как бы я намерен, иншаллах, в дальнейшем, что делать относительно этого вопроса, я как бы по мере возможности соберу некоторое количество студентов, которые учились, иншаллах, здесь, и я буду разбирать этот вопрос чисто с точки зрения фикха, как оно было изучаемо или принято изучать среди наших предшественников. И все. Я не признаю в этом вопросе подобное, я примеру, как и подход к вопросу, что прервано, как возвращая к Ахлюль-Фатр или возвращая к фитр, которое было до рождения человека. На. И поэтому, как вы, не задавайте мне вопросы касательно. Если есть обвинение касательно меня в вопросе этого, как бы, порядка этой встречи, как, вот это, что я могу воспринять, потому что это то, что я на себя брал. Это обвинение не является ко мне. Ты задаешь мне вопрос касательно Родриги. Я хочу сказать, насчет того, что сказал, что мы договорились, что будем приводить Коран, а потом каляму улема. Так со стороны брата Абу Ханифа так и было. Сначала привелись доводы из Корана, и все это подкреплялось каляму улема. Я, с другой стороны, я этого не увидел. Вот я на этот вопрос я отвечаю. Хотя как бы этот вопрос тоже не относится ко мне, это надо было тебе задавать вопрос, когда я дал возможность Абу Абдулли задавать вопрос. Потому что она в основном возвращается к вопросу к Абдулли. Аль-Мухим, то что если она, ты хочешь направить ее ко мне, я скажу, что Абу Ханиф придерживался к этому на том уровне, как я сказал в конце, приводив слова, какие слова ученых. Я сказал, слова привел или обобщенные слова, или привел слова в других вопросах, которые говорится, делая выводы, или иногда сказал, что, как он прямо тоже выразил, сказал, что я обращаюсь к словам Ибн Тайми, Ибн Каима, через тех людей, которые разъясняют их. Сахих. Я тоже говорю в этом вопросе, я не думаю, что я делаю зульм, если скажу, что я тоже могу так же обращаться, и более того, как довольно больше, чем даже те люди, которые понимают эти слова, так как это объясняет Абу Ханиф. Есть улема и больше, которые понимают противоположным пониманием. И более того, если даже я буду всех этих людей стирать или не обращаться к ним, ибо обращаться в прямом форме к словам самого Ибн Тайми, рахимахуллаху та'аля, слова Ибн Тайми намного конкретнее в этом вопросе, который не нуждается на объяснении. Вот. И более того, как я сказал, иногда он тоже сам Абу Ханиф привел слова улема, я не против. Иногда он читал целые страницы, тоже я не против. Иногда читал два страницы, я помню, что когда речь пошла про слов. Ибн Кайма там две страницы читали. Из тафсира. Сухих. Вот. Я не против. Но однако эти страницы прочитаны. Какое отношение имело к вопросу? Вот это является как мой претензий. Я в этом как конкретно выразил в этом. И нету, я тоже могу взять оттуда какую-нибудь книгу и прочитать ее. И получать, что я читаю слова ученых. Но она должна коснуться к вопросу. Вот это как моя претензия является. На этом завершаем, иншаллах таала, акулу каули хаза ва астагфируллаха аль-азим. لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين